Емшан-трава. Емшан-трава благоухает, песню в уста мои влагает. Деялась в стародавние годы, князь Владимир, грозные очи, дружил с половецкой ордою. Сноска. Князь Владимир, Владимир Мономах, XII век. В гости звал князей половецких, братьев Отрока и Сырчана. И на перу братьев обидел, обнес круговою чашей. Почтил первоюнду чудина, и Сырчан на князя оскорбился. У Владимира князя правды нету. В гости звал, величал сыновьями, а чествовал ниже холопа. И отрок Сырчана унимает. «Не по делу крамолишься, братья. Со всеми Владимир ровно грозен, с боярином грозен и со смердом. А мы не князю, мы Киеву дружим, с Киевом у нас нету обиды». Сырчан на то рассмехнулся. «Ты наймися Киев караулить. Повесь на бедро колотушку, ходи по улицам стукой. А моя голова непоклонна. Я надвое сердце разбиваю, родимые степи покидаю, а с Владимиром князем мне тесно». И ушел Сырчан на чужбину, с родимою степью простился, с травами, со цветами. «Прости и ты, милый братья, у меня с тобой нету обиды». И после этого бывания черкесские горы и долы родиной Сырчан называет, стоит за них честно и грозно, мечом и щитом обороняет. И после этого бывания за годами проходят годы, и грозный Сырчан-воевода царем на горах учинился, надел золотую шапку, принял серебряный посох, сел на высоком троне, позабыл родимые степи с отравами, со цветами, с вешними ручейками. И после этого бывания за годами проходят годы, умер в Киеве князь Владимир, закрыл свои грозные очи, и отрок гонца снаряжает, поспешай в черкесские горы, сказывай кончину Мономаха, домой зови брата Сырчана. Пой ему половецкие песни, а если не послушает песен, подай ему пучок травы емшана, подай вот эту горсть травы душистой. И гонец в дорогу напустился, горные дороги протяжны, емшан в пути завял и высох, но живет его благоухание, сладкое степей воспоминание. И после этого бывания гонец доступает до Сырчана. Сырчан с дружиной пирует, на челе золотая шапка, в руках медвяная чаша. «Здравствуй, гонец половецкий, сказывай вести от брата!» Извиняют половецкие гусли, под гусли гонец держит слово. «Вернись домой, господине! Умер грозный князь Владимир, закрылись орлиные очи. Вернись домой, господине! Новый князь любителен и ласков!» Сырчан на то усмехнулся. «Что мне до княжеской ласки? Я царь над тремя городами, над всею Черкес-горою, я киевского князя не меньше». Но звенят половецкие гусли, перелетных птиц голосами, весенними ручейками. «Вернись домой, господине, помяни половецкие степи». У нас реки, озера разлились, лебеди и гуси будто пена. И Сырчан хмурит грозные брови. «Добро, игрец половецкий, мне мать певала эти песни, вспомнил я голоса степные. Да мне домой не вернуться, с золотою клеткой не расстаться, не сменить дворца на кибитки». Тогда гонец половецкий подает царю пучок емшана, подает пучок травы душистой, и царь берет траву, дивяся, и к лицу пучок травы степной подносит, и стряслось дивное диво. Грозный царь прикрыл глаза рукою, и пучок степной травы, целуя, плачет, жмет к устам пучок травы душистой, и по грозной бороде струятся слезы. Нежные травы благоухания, сладкое степей воспоминание. И Сырчан не видит гор, теснин угрюмых, степь перед ним бескрайняя сияет, половецкие кибитки вереницей, мать поет, Емшан траву сбирает, та трава печали отымает. И молчит разгульная дружина, и девит на слезы господина, а Сырчан встает тих и весел. С головы сложил царскую шапку, царский посох в угол поставил, надевает сукман половецкий, пастушью шапку баранью, меч по бедре опоясал. Сноска. Сукман — суконный кафтан. Сел на коня и молвил: «Прощайте, живите, други, зовет меня милая отчизна. Ухожу в половецкие степи, в родимую землю навеки». И после этого бывания два всадника правят дорогу, правят под северный ветер. Сырчан и гонец половецкий в милую едут отчизну, едут денно и ночно, синие дали соглядают. Не блеснут ли реки степные, не сбелеют ли шатры кочевые?